Я сделал паузу. Но, я опустил голову. Я понимаю вашу обеспокоенность. Вы отвечаете за студентов, за их безопасность. И то, что я сделал, было безрассудно. Я прошу у вас прощения. Магистр Громов долго молчал, переваривая мои слова. Мое извинение, сказанное искренне и без уловок, кажется, произвело на него впечатление. Он был не из тех, кто привык слышать извинения от аристократов. «Гениальный музыкант», — пророкотал он. «Ладно, допустим». Он откинулся на спинку стула. «Но даже самому гениальному музыканту нужен учитель, чтобы он не сломал себе пальцы и не разнес рояль. Твой дар нестабилен и опасен. И для тебя, и для окружающих. Ты чуть не довел Голицына до сердечного приступа. Он посмотрел на меня очень серьезно. Мне плевать на твои важные дела и на ректора. Но на моем полигоне... «Мои правила. И первое правило – контроль. Пока ты не научишься контролировать это», – он кивнул в сторону зала, – «я запрещаю тебе использовать любые трансформации сложнее базового каменного кулака. Ты меня понял? Это был прямой приказ». «Но», – добавил он, – и в его глазах появилось что-то новое. «Если ты действительно хочешь научиться не просто чувствовать, а понимать свою силу, приходи ко мне после основных занятий. По вечерам я буду с тобой заниматься. Дополнительно, я выбью из тебя эту дурь и научу контролю». Это было совершенно неожиданное предложение. Суровый магистр, который презирал аристократов, предлагал мне стать моим личным тренером. «Магистр, это именно то, что мне нужно», — выпалил я с неподдельным энтузиазмом. Я вскочил со стула. «Я буду вам так признателен. И чтобы студентов не пугать, согласен. Просто каменный кулак». Я поднял руку, как будто давая клятву. «Приду сегодня же, и если вы сможете мне рассказать больше о том, как можно сочетать и контролировать все эти энергии и стихии, о большем я и просить не могу». Магистр Громов посмотрел на мой пыл с мрачным удовлетворением. Кажется, он впервые увидел в аристократе не избалованного неженку, а человека, который действительно хочет стать сильнее. «Сегодня не получится», — прорычал он. «Сегодня у тебя занятия с ректором. Не смей на них опаздывать». Он усмехнулся. «Поверь, его методы куда неприятнее моих». Он встал. «Приходи завтра, и будь готов работать до седьмого пота. Я не делаю скидок на титулы». «Есть», — ответил я по-военному, сам не зная, откуда это взялось. «Иди», — он махнул рукой. «У тебя скоро следующая пара». И, Воронцов, он остановил меня у самой двери. Я обернулся. «То, что было сегодня, останется между нами. Я доложу ректору, что ты проявил нестандартные способности, но без деталей. Не нужно, чтобы совет родов знал, что по коридорам академии бегает неуправляемая ходячая бомба». «Я понял», — кивнул я. «Спасибо, магистр». Я уже взялся за ручку двери, но остановился. «Магистр, боюсь, совет родов все равно будет в курсе происходящего, учитывая, что свидетелями была вся группа, и в особенности, Голицын». Магистр Громов помрачнел еще сильнее. «Голицын», — он сплюнул на пол в углу. «Да, этот щенок побежит к своему папаше быстрее, чем я успею дойти до трапезной». Он на мгновение задумался. «Ладно, тогда я скажу ректору, что это была санкционированная мной демонстрация, что я тестировал твои пределы в контролируемых условиях. Это будет ложь, но она хотя бы объяснит произошедшее и даст нам немного времени, пока совет не решит засунуть сюда свой длинный нос». Он посмотрел на меня. «А теперь иди, и постарайся сегодня больше ничего не взрывать и никого не пугать». Он дал понять, что разговор окончен. Я вышел из его кабинета. Теперь у меня был не просто наставник, а соучастник в сокрытии правды. Ситуация становилась все запутаннее и интереснее. Я вышел с полигона, и моя голова гудела. Оказывается, все, что я знал о магии до этого, это лишь цветочки. Сколько же всего мне еще предстоит узнать? Мысль эта не пугала, а, наоборот, будоражила. До следующей поры, судя по расписанию, было еще около часа. Я решил не возвращаться в башню. У меня было немного времени, и я снова направился на улицу, чтобы подышать воздухом и сориентироваться. Я вышел в тот же двор, где был утром. Студентов стало поменьше, большинство были на занятиях. Я нашел пустую скамейку под раскидистым деревом и сел, просто наблюдая за неспешной жизнью академии. Солнце приятно грело. Я прикрыл глаза, наслаждаясь этим редким моментом покоя. «Не возражаете, если я присоединюсь?» Я открыл глаза. Надо мной стояла Вера Оболенская. Она была одна. На ее лице не было обычной хитрой усмешки. Она выглядела серьезной. «Все остальные скамейки заняты», — добавила она, хотя я видел как минимум 3 свободных. Это был явный предлог. Она хотела поговорить. Я посмотрел на нее, потом на пустые скамейки вокруг. «Вера», — сказал я, проигнорировав ее вопрос и сразу переходя на имя. «Позволите называть вас Вера?» Мое обращение по имени заставили ее на мгновение замереть. Это снова было нарушением всех правил их аристократического этикета. Я видел, как в ее глазах мелькнуло удивление, а затем, знакомый огонек азарта. Я снова играл не по ее правилам. «Позволю», она усмехнулась, «если вы, Алексей, позволите мне не возражать». Она приняла мою игру и, не дожидаясь приглашения, села рядом со мной на скамейку, не слишком близко, но и не на другом конце. «Итак, Алексей», — начала она, глядя прямо перед собой, — «о чем вы думаете, сидя здесь в одиночестве? Планируете, как заразить светом следующую жертву?» В ее голосе была ирония, но без злости. Она явно все еще была под впечатлением от нашего утреннего разговора. Я улыбнулся, глядя на небо. «Света на всех достаточно. Стоит только посмотреть наверх». Я подмигнул ей, а затем снова стал серьезным. «О чем я думаю? Да ни о чем существенном. Но если ты позволишь, я бы хотел спросить у тебя». Я повернулся и посмотрел ей прямо в глаза. «Почему я тебе не нравился, когда был, как бы это сказать, бездарным?» Мне было жаль Алексея. Он явно испытывал к ней чувства и хотел завоевать ее внимание. И я хотел знать, почему она была так жестока с ним. Мой вопрос застал ее врасплох. Этого она точно не ожидала. Она ожидала флирта, игры, интриг, а получила прямой, личный, почти обвиняющий вопрос о прошлом. Она на мгновение растерялась. Улыбка исчезла с ее лица. Она отвела взгляд. «Не нравился?» — переспросила она тихо. «Это не то слово, Алексей». Она помолчала, подбирая слова. «Ты был скучным, ты был предсказуемым, ты был тенью своего отца, тенью своего рода. Ты пытался соответствовать, но у тебя не получалось, и от этого ты был жалким». Она сказала это без злости, просто как констатацию факта. «В нашем мире, Алексей», — она снова посмотрела на меня, и в ее глазах была холодная мудрость, — «слабость – это не просто недостаток, это грех, а жалость – это роскошь, которую мы не можем себе позволить. Я не то чтобы не любила тебя, ты был мне безразличен, как и десятки других таких же скучных аристократов». Она была предельно честна, и эта честность ранила сильнее любой насмешки. «А теперь», — она чуть склонила голову на бок, — «ты перестал быть скучным, ты стал опасным, непредсказуемым, живым». И это, — она усмехнулась, — «это интригует». Она дала мне прямой и жестокий ответ. Она ценит не доброту или чувство, она ценит силу. «Ясно, ясно», — я вздохнул. Ее слова были как ледяной душ. Мне стало искренне жаль того парня, Алексея, который так отчаянно пытался заслужить ее внимание. Я посмотрел на нее, и мой взгляд был полон не злости, а какой-то тихой грусти. «Выходит, любовь для тебя ничего не значит, верно?» Она хотела что-то возразить, но я продолжил, не давая ей вставить ни слова. «И ты с радостью стала бы моей теперь, даже если бы знала, что я тебя не люблю». Мои вопросы снова попали в цель. Я не спрашивал о магии, о силе, о политике. Я спрашивал о ней, о ее душе. Вера Оболенская замерла. Ее маска хитрой интриганки дала трещину. Мои слова затронули что-то, что она тщательно скрывала. «Любовь», — она произнесла это слово так, будто пробовала на вкус нечто давно забытое. «Любовь – это сказка для простолюдинов, Алексей. Для нас есть долг, есть выгода, есть союзы». Но ее голос дрогнул. «А что касается, стала бы я твоей?» Она горько усмехнулась. «А разве у нас есть выбор? Мой отец уже присматривался к твоему новому статусу. Если бы не помолвка с Голицыной, он бы уже вел переговоры с твоим отцом. И мое мнение никто бы не спросил, как и твое». Она посмотрела на свои руки. «Мы все просто красивые куклы в руках наших отцов. Кто-то, как Анастасия, пытается заморозить свои чувства, а кто-то, как я». Она подняла на меня глаза, и в них была и тоска, и вызов, просто учиться получать удовольствие от игры, даже если правила написал не ты. Она снова была честна, но на этот раз она показала не свою силу, а свою слабость, свою собственную клетку. Да ее честность подкупает. Я смотрел на нее и понимал, видимо, Алексею она была просто не по зубам, она сильнее. «Что ж, спасибо за честность», — сказал я тихо, но твердо. «Это редкость. Здесь». Я встал со скамейки. «Но», — я на мгновение задумался, глядя на шпили Академии. «Знаешь, что я тебе скажу? Правила для того и писаны, чтобы их менять. Я повернулся к ней и усмехнулся своей новой, дерзкой улыбкой. То ли еще будет, Вера, королева, которую так любил Алексей Воронцов. Я намеренно сказал «любил» в прошедшем времени, ставя точку в истории того мальчика и давая понять, что теперь на его месте кто-то другой. Вера Оболенская смотрела на меня снизу вверх, и на ее лице было написано абсолютное изумление. Мои слова, мой тон, моя уверенность – все это не укладывалось в ее картину мира. Она не ответила. Она просто смотрела мне вслед, когда я развернулся и пошел прочь, направляясь на свою первую лекцию. Я оставил ее одну на скамейке, разрушил ее игру, заставил усомниться в правилах ее мира и, возможно, впервые за долгое время, заставил ее почувствовать что-то, кроме скуки и желания манипулировать. Следующая пара – древние руны. Я нашел нужный кабинет. Это была не тренировочная арена, а классическая аудитория, расположенная амфитеатром. Деревянные скамьи уступами спускались к кафедре преподавателя. Я вошел и сразу почувствовал на себе десятки взглядов. Новость о моих подвигах на боевых трансформациях уже разнеслась по курсу. Я был главной темой для сплетен. Я молча прошел на одно из свободных мест на заднем ряду и сел, достав пергамент и перо для записей. Я решил вести себя как обычный студент. Через минуту в аудиторию вошел преподаватель. Это был не суровый Громов, а полная его противоположность, невысокий, полный, добродушного вида старичок с седой бородкой и в круглых очках. Магистр Филонов, один из главных авторитетов по рунологии в империи. «Доброго дня, молодые люди», – проскрипел он своим добродушным голосом. «Сегодня мы продолжим изучение рун старшего футарка». Он начал лекцию. Он говорил о руне Ансус, руне знания и божественного вдохновения. Он чертил ее на доске, рассказывал о ее значении, о том, как ее использовали древние маги. Я слушал его и ничего не понимал. Для меня это были просто палочки и закорючки. А потом он сказал: «А теперь, чтобы вы почувствовали энергию руны, проведем небольшую практику. Сконцентрируйтесь. Представьте руну Ансус перед своим мысленным взором и попытайтесь услышать ее шепот». Все студенты закрыли глаза и сосредоточились. Я тоже закрыл глаза, представил эту руну, похожую на букву F, и попытался услышать. И тут произошло то, чего я не ожидал. Я не услышал шепот. В тот момент, как я сфокусировался на руне, мой дар видеть энергию снова активировался. Но на этот раз я увидел не просто поток, я увидел структуру. Руна на доске и та, что я представлял, были для меня как чертеж сложного механизма. Я видел, как пересекаются ее линии, как в точках их соединения образуются узлы силы. Я видел, как энергия течет по ней по строго определенным каналам. Я не чувствовал ее, я понимал, как она работает. И, сам того не осознавая, я протянул руку и начал в воздухе пальцем чертить эти потоки, повторяя схему, которую видел своим внутренним зрением. Внезапно я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Я открыл глаза. Вся аудитория, включая старичка-магистра, смотрела на меня, а в воздухе, перед моим пальцем, висела и слабо светилась голубым светом руна Ансус. Не просто образ, а сплетенное из чистого эфира, объемное, работающее заклинание. Я случайно, просто пытаясь понять, сотворил то, на что у них уходят месяцы практики. Я посмотрел на светящуюся руну, висящую перед моим пальцем, потом на ошарашенные лица однокурсников, потом на открывшего рот магистра Филонова. Паника. Нужно было что-то делать. Я встряхнул рукой, и руна с тихим шипением растаяла в воздухе. «Магистр, простите», я обратился к преподавателю с самым искренним и глупым выражением лица, на которое был способен. «А что вы говорили? Эта руна дает. Я что-то ничего не ощущаю». Тишина в аудитории стала просто оглушительной. Студенты смотрели на меня как на сумасшедшего. Сначала он создает огненный кулак, потом публично унижает Голицына и Оболенскую. А теперь, с первой попытки, материализует сложнейшую руну и спрашивает: «А что она делает?» Магистр Филонов снял свои круглые очки и протер их краем мантии, словно не веря своим глазам. «Не ощущаете?» – пролепетал он. «Княжич, вы только что без подготовки, без ритуальных компонентов сплели из чистого эфира руну второго порядка сложности. Это...» Он не мог подобрать слов. «Это руна, княжич», – сказал он, надевая очки обратно, и в его глазах горел огонь исследователя. «Она открывает сознание для потока знаний. Она позволяет понимать то, чего ты не знал раньше». «А-а, понятно», – кивнул я с умным видом. «Спасибо». Магистр Филонов смотрел на меня, и я видел, как в его голове рождается с десяток научных теорий о природе моего дара. КХМ, он прокашлялся, пытаясь вернуть контроль над лекцией. Что ж, как мы видим, у некоторых студентов дар проявляется весьма необычно. Продолжим. Но никто его уже не слушал. Все смотрели на меня. Я снова был в центре внимания. И я понимал, что моя нормальная студенческая жизнь закончилась, так и не начавшись. Глава 5. Лекция закончилась в полном смятении. Я вышел из аудитории под шепоты и испуганно восхищенные взгляды. Руны, руны, думал я по пути к ректорату. Это интересно. Какие есть еще? Это Ансус на меня, похоже, не подействовало. Или подействовало, но я не заметил, потому что и так схватываю все на лету. Эта мысль заставила меня задуматься. Может, мой дар – это и есть своего рода постоянная, активная руна понимания, впечатанная в мою душу. Я дошел до знакомых массивных дверей кабинета ректора. На этот раз я не стал ждать. Я просто постучал. «Войдите», – донесся его спокойный голос. Я вошел. Ректор Разумовский сидел за своим столом, но стол был пуст, никаких книг, никаких свитков. Он просто сидел и смотрел на меня. «Княжич Воронцов», он кивнул на кресло. «Присаживайтесь». Я сел. «Я уже в курсе вашего выступления на боевых трансформациях», начал он без предисловий. «И мне только что доложили о вашем успехе в рунологии. Вы производите много шума, Алексей». В его голосе не было ни гнева, ни одобрения. Только холодная констатация факта. Я пригласил вас, чтобы начать наши индивидуальные занятия. И наш первый урок будет посвящен не магии. Он будет посвящен вам. Он подался вперед. Я хочу знать, кто вы, повторил он тот самый вопрос, что задал мне Дамиан. Не как ректор, ученику. Не как судья, обвиняемому. А как магистр, феномену. Я хочу понять природу вашей силы. Он ждал. Я молчал, решая, что ему ответить. Использовать ту же тактику, что и с Дамианом. Сказать я не знаю, но ректор не дал мне времени на раздумья. «Не трудитесь придумывать ответ», — сказал он. «Я сам его найду». Он поднялся из-за стола. «Встаньте». Приказ прозвучал властно, но я не стал тут же вскакивать. «Зачем, ректор?» — спросил я, глядя на него снизу вверх. Я пытался выиграть время, понять, что он задумал. Ректор Разумовский посмотрел на меня, и в его глазах не было раздражения. Скорее, тень нетерпения. «Это урок, княжич, а не светская беседа», — ответил он. «А на моих уроках ученики выполняют то, что я говорю. Встаньте». Его тон не предполагал дальнейших возражений. Я понял, что спорить бесполезно. Я медленно поднялся со своего кресла. «В центр комнаты, пожалуйста», — он указал на место. «Закройте глаза и не сопротивляйтесь. Я не буду вторгаться в ваши мысли. Я просто хочу посмотреть на вашу ауру, на структуру вашего эфирного поля». Я встал в центр комнаты. «Вот черт, а если врет», — мелькнула паническая мысль. «Вдруг сейчас полезет в мысли и воспоминания». Но делать было нечего. Отказаться, значило признать, что я что-то скрываю. Перед тем, как закрыть глаза, я посмотрел на него и усмехнулся. «Хорошо, только не сломайте там ничего. Мне только-только начинает все нравиться». Моя дерзкая шутка заставила его на мгновение замереть. Он посмотрел на меня с недоумением, а затем в его глазах блеснула тень улыбки. «Постараюсь, княжич», — ответил он сухо. «Закрывайте глаза». Я закрыл глаза. Я почувствовал его присутствие. Он не касался меня, но я ощутил, как его внимание, его магическое зрение окутывает меня, словно плотный туман. Он сканировал меня. Это длилось около минуты. Минуту абсолютной тишины. «Невероятно», — прошептал он наконец. Я открыл глаза. Ректор смотрел на меня с выражением, которого я у него еще не видел. Это был шок, чистый, научный шок исследователя, столкнувшегося с невозможным. «Ваше поле, оно чужеродное». «Так в смысле чужеродное?» Мысли заметались. «Это поле Пети Сальникова, что ли? Я что, был магом от рождения и просто не знал этого? Хе-хе, или это что-то другое?» Я постарался, чтобы мое лицо выражало не панику, а озадаченность. «Ректор, не пугайте меня так. Скажите конкретно, в чем суть?» Ректор Разумовский медленно обошел вокруг меня, не сводя с меня своего изучающего взгляда, словно я был редким и непонятным экспонатом. «Суть, княжич», — он остановился передо мной. «Суть в том, что я вижу два поля, наложенных одно на другое». Он поднял палец. «Первое — эфирное поле Алексея Воронцова, то, которое я знаю. Слабое, нестабильное, с врожденным даром к магии пространства. Оно сейчас спит. Оно подавлено. Он поднял второй палец, а поверх него, как доспех, как вторая кожа, сидит другое поле. Ваше. Оно другое. У него нет родовой предрасположенности. Оно как чистый лист, но оно невероятно восприимчивое. Оно не создает магию. Оно понимает ее. Оно впитывает ее, как губка. Оно видит структуру плетений, чувствует потоки стихии, находит резонанс там, где его быть не должно. Именно поэтому вы смогли смешать землю и огонь. Вы не заставили их, вы просто поняли, как они могут существовать вместе. Он посмотрел на меня в упор. Я не знаю, что это за ритуал эха, который вы, как я теперь понимаю, нашли в запретной секции. Но он не сработал так, как вы планировали. Он не дал вам силу. Он вложил в ваше тело другую душу. Он замолчал, произнеся вслух самую страшную правду. Он все понял. Ритуал эха, он знал. Вот же черт подери. Паника на мгновение сковала меня, но я тут же задавил ее. Нужно было играть. Играть самую важную роль в своей жизни. Но разве в ритуале не говорилось о том, что нужна другая душа для пробуждения силы? Я посмотрел на него с видом увлеченного, но немного наивного исследователя. Вот получается, что все как раз и получилось так, как я планировал. Вот тут какая-то душа, в эфирном поле. Я кашлянул, пытаясь скрыть нервную дрожь в голосе. Но самое главное, что я, Алексей Воронцов, ей управляю. Верно, я подмигнул ему, как будто мы с ним были двумя заговорщиками, обсуждающими успешный эксперимент, а сам похолодел от собственной наглости. Ректор Разумовский смотрел на меня, и я впервые увидел, как его непроницаемая маска дала трещину. Он был не просто удивлен, он был ошеломлен. Мой ответ был настолько абсурдным, настолько наглым и нелогичным, что он просто не укладывался у него в голове. Он ожидал мольбы, отрицания, страха, а получил хвастовство. «Управляете?» – переспросил он медленно, словно не веря своим ушам. «Вы хотите сказать, что вы намеренно подселили в свое тело чужую душу, чтобы использовать ее как магический процессор, как живой артефакт для понимания магии?» Он смотрел на меня, и в его глазах боролись ужас от самой идеи и восхищение ее безумным изяществом. «Княжич», – прошептал он, – «вы либо гений, превзошедший всех темных магов в истории, либо вы самый безумный лжец, которого я когда-либо встречал». Он обошел меня еще раз, и знаете, что самое страшное? Я почти готов поверить в первый вариант. Он остановился передо мной. «Хорошо, Алексей Воронцов, допустим, вы всем управляете, докажите». Я молчал. Как доказать то, чего нет? Любая попытка сотворить что-то необычное будет лишь подтверждением его теории, но не моего контроля. И тут в памяти всплыл образ Веры, ее насмешливый взгляд, и боль, не моя, боль Алексея, идея. «Хорошо», я поднял на ректора глаза, и мой взгляд был полон неподдельной, глубокой печали. «Я докажу, но эта идея мне не нравится, и я объясню, почему. Потому что вы вынуждаете меня бередить кровоточащую рану в моей душе». Мой голос задрожал. Я не играл. Я позволил чувствам Алексея, его унижению и его тоске, захлестнуть себя. «Я все еще люблю Веру Оболенскую», прошептал я, безумно, без памяти. «Но она причинила мне такую боль, что я лучше сотру ее из своей памяти навсегда». Я опустил голову, и мои плечи ссутулились. «К тому же я теперь помолвлен с Голицыной. Представляете, каково мне сейчас? А тут еще и этот дар, будь он неладен». Я паник, превратившись из дерзкого бунтаря обратно в того несчастного, сломленного аристократа, каким был Алексей. Я показал ему не свою силу, я показал ему свою слабость. Слабость, которая была лучшим доказательством того, что я, это я, Алексей Воронцов. Ректор Разумовский смотрел на меня, и его лицо было непроницаемым, но я видел его реакцию. Его эфирное поле, до этого напряженное и анализирующее, на мгновение смягчилось. Он почувствовал мою, Алексея, боль. Она была подлинной. Он поверил не в то, что я управляю чужой душой, а в то, что передо ним стоит сломленный, раздираемый противоречиями, но все еще Алексей Воронцов, который пытается скрыть свою боль за бравадой и дерзостью. Мой спектакль сработал. Я не доказал ему свою ложь. Я убедил его в другой лжи, более удобной для него. «Достаточно», — сказал он наконец, и его голос был на удивление мягким. «Я понял, княжич. Прошу прощения. Я был излишне резок». Он отошел к своему столу. То, что с вами происходит, это действительно уникальный случай, и он требует не давления, а изучения. Он посмотрел на меня. Я не буду больше пытаться диагностировать вас. Вместо этого мы будем учиться. Я научу вас контролировать то, чем вы стали, а вы позволите мне наблюдать. Он предложил перемирие и новый контракт. Я медленно поднял голову. Мое лицо все еще выражало печаль и смирение. Магистр, это честь. Учиться у вас. Мне еще многому нужно научиться. Я изобразил покорность, признавая его авторитет и власть. Я показал ему, что усвоил урок и готов сотрудничать. Ректор Разумовский удовлетворенно кивнул. Он получил то, что хотел, мое подчинение. Или, по крайней мере, его видимость. Хорошо, сказал он своим обычным деловым тоном. Тогда на сегодня достаточно эмоций. Перейдем к практике. Он подошел к одной из стен своего кабинета, которая казалась абсолютно гладкой. Приложил к ней ладонь, что-то прошептал, и стена растворилась, открывая за собой другой зал. Это был не полигон, это был его личный тренировочный зал. Помещение без окон, со стенами из темного металла, на которых светились сложные рунические узоры. В центре зала в воздухе парило несколько сфер разного размера. «Идите сюда», — приказал он. Я вошел в зал. Стена за мной снова закрылась. «Ваш дар», как я понял, заключается в интуитивном понимании структуры магии, начал он, расхаживая по залу. Вы не плетете заклинания, вы их собираете, как конструктор. Это дает вам невероятную гибкость, но лишает вас фундамента. Вы не знаете основ. Он остановился. Сегодня мы займемся самым базовым, но и самым важным, управлением чистым эфиром, без примеси стихии, без сложных форм. Просто контроль над энергией. Он указал на самую маленькую сферу, размером с яблоко, парившую в воздухе. Ваша задача проста, Алексей. Возьмите эту сферу. Руками, снова усмехнулся я. Нет, его губы тронула тень улыбки. Эфиром. Создайте вокруг нее поле и переместите ее ко мне. Именно переместите. Плавно, контролируемо. Это казалось простой задачей. Что ж, звучит несложно. Я посмотрел на сферу, сосредоточился. И в этот момент, пытаясь дотянуться до нее своим эфиром, я увидел то, чего не видел раньше. Пространство было не пустым, оно было пронизано чем-то, сетью, миллиардами тончайших, почти невидимых, пульсирующих нитей, похожих на провода или нейронную сеть. Она была повсюду, просто раньше я не обращал на нее внимания, не мог ее различить. А что, если, мелькнула мысль, если я пущу эфир не просто от себя, а по этим проводам, прямо до этой сферы? Так я и сделал. Я выдохнул из себя порцию чистой энергии, но не просто в пространство, а направил ее в ближайшую нить, и она потекла. Я чувствовал, как мой эфир бежит по этой невидимой сети, разветвляясь, находя кратчайший путь. Он достиг сферы и, словно по команде, со всех сторон одновременно окутал ее, облепил, создав тонкую, плотную, послушную моей воле скорлупу. Теперь я чувствовал, что могу управлять этой скорлупой своим сознанием, и я повел ее к ректору. Плавно, без рывков, она полетела по воздуху и остановилась прямо перед ним. Ректор Разумовский не смотрел на сферу, он смотрел на меня, его глаза были широко раскрыты, его лицо выражало абсолютное, тотальное потрясение. Такого шока я не видел на нем даже тогда, когда он диагностировал мое поле. «Что?» – прошептал он, и его голос дрогнул. «Что ты сейчас сделал?» Он смотрел на меня не как на студента, не как на феномен, а как на нечто немыслимое. «Ты что, видишь, сеть?» Его голос был полон благоговейного ужаса. Я искренне не понимал его удивления. Мой поступок казался мне абсолютно логичным. «Ректор, я думал, все ее видят. Разве нет?» Я развел руками, пытаясь объяснить. «Просто я раньше не обращал на нее внимания. Она просто была. А тут я подумал, что могу ее как-то использовать. Запускать эфир просто силой – это невыгодно, большие потери. Мне нужно было что-то устойчивое. Идея пришла сама собой. Ректор Разумовский смотрел на меня, и я видел, как в его голове рушится все его представление о магии. «Все ее видят», – прошептал он, качая головой. «Нет, Алексей, никто ее не видит». Он подошел ко мне. Его волнение было почти осязаемым. «Мы, маги, знаем, что она есть. Сеть Акаши, основа мироздания, эфирная решетка, которая связывает все со всем. Мы можем подключаться к ней через сложнейшие ритуалы, медитации, которые занимают десятилетия. Мы можем чувствовать ее отголоски, но видеть ее напрямую и тем более использовать ее как провод. Он замолчал, не в силах подобрать слов. Он посмотрел на меня, и в его глазах был не страх, в них был священный трепет. Древние тексты говорили о таких провидцах, тех, кто видит саму ткань мироздания. Их не было со времен основателей. Он вдруг рассмеялся, тихим, сухим, шокированным смехом. Твой отец, Голицыны, они играют в свои мелкие игры, делят власть, а у них под носом растет нечто, что может перевернуть весь мир, и они этого даже не понимают. Он снова стал серьезным. Алексей, он впервые произнес мое новое имя без тени официальности, почти с благоговением. То, что ты можешь, это не просто дар, это нечто иное, и никто, кроме меня, не должен об этом знать. Ты меня понял? Это самая главная тайна, которую ты должен хранить. Он только что осознал, с чем или с кем имеет дело, и он был напуган и восхищен одновременно. Я слушал его, и его слова, его благоговейный ужас, они напугали меня до смерти. Сеть Акаши, провидцы, основатели, это было слишком. Я просто хотел научиться драться и выжить. Ректор, вы уверены, что все настолько серьезно? Спросил я, и мой голос дрогнул. Вы меня пугаете. Правда. Ректор Разумовский посмотрел на мое испуганное лицо, и его собственное напряжение немного спало. Он, кажется, понял, что я действительно не осознавал, что сделал. Да, Алексей, сказал он уже спокойнее, но все так же серьезно. Я уверен, и мой страх – это не паника, а осторожность. Представь, что ты нашел в сарае у своего деда древний, непонятный механизм. Ты не знаешь, для чего он, но интуитивно понимаешь, как заставить его работать. И вот ты нажимаешь на кнопку, и у тебя в руках загорается лампочка. Ты рад, а я стою рядом и знаю, что эта лампочка – это артефакт, который активирует магический взрыв апокалипсиса, зарытый под всем нашим городом. Его аналогия была пугающе ясной. Твоя способность видеть сеть – это и есть этот артефакт, продолжил он. Ты пока используешь ее для простых вещей: переместить кружку, зажечь фонарик. Но если ты случайно или намеренно активируешь всю его мощь, последствия могут быть непредсказуемыми. Для тебя, для Академии, для всего мира. Он подошел к столу и налил стакан воды, протянул мне. Поэтому я и сказал, никто не должен об этом знать, пока мы не поймем, что это такое и как оно работает. Пока ты не научишься это контролировать, не интуитивно, а осознанно. Он смотрел на меня, и в его взгляде была не только тревога, но и колоссальная ответственность, которая только что на него свалилась. Он стал хранителем самой большой тайны в империи. Глава 6. Я взял стакан, но не стал пить. Я смотрел на воду, а видел эти светящиеся нити, пронизывающие все вокруг. Смертоносный артефакт или ядерная бомба. Я серьезно задумался над его словами и начал понимать, какое немыслимое бремя, какая ответственность мне выпала. И впервые по-настоящему, не в панике, не в шутку, я задался вопросом, почему я? И я сам не заметил, как этот вопрос вырвался у меня изо рта. Тихий, полный растерянности шепот. Почему я, ректор? Он не поймет истинного смысла этого вопроса, подумал я. Он не знает, что я простой заводчанин из другого мира. Мне стало немного грустно от того, что никто не знает, кто я на самом деле, от этого тотального вселенского одиночества. Ректор Разумовский услышал мой вопрос именно так, как я и предполагал, как вопрос избранного, который не понимает, почему судьба выбрала именно его. Он подошел и положил мне руку на плечо. Его жест был неожиданно теплым и ободряющим. «Я не знаю ответа на этот вопрос, Алексей», — сказал он тихо. «Никто не знает, почему дар выбирает одного, а не другого. Почему сеть открывается тому, кто этого не ищет. Это тайны, которые выше нашего понимания». Он помолчал. «Но я знаю одно. Это случилось. И теперь это твоя ноша. И твоя сила. И моя задача — помочь тебе научиться нести эту ношу, не сломавшись под ее тяжестью, и использовать эту силу во благо, а не во зло». Он убрал руку. «Наш сегодняшний урок окончен, и он был самым важным из всех, что у нас будут. Ты и я, мы оба сегодня узнали кое-что очень важное». Он пошел к выходу из тренировочного зала. «Иди к себе, отдохни, осмысли, и помни о нашем уговоре. Молчание, абсолютное. А на следующем занятии мы начнем учиться ходить по этим твоим проводам. Осторожно». Он оставил меня одного в зале, с моим открытием, с моим страхом, и с его неожиданной, но такой необходимой поддержкой. Я вышел от ректора в пустой коридор и просто встал, прислонившись спиной к холодной стене. Я стоял так несколько минут, пытаясь осмыслить произошедшее. Избранный, я, почему именно я, Петя Сальников, с моей, в общем-то, заурядной жизнью. Да, я был толковый технарь, чувствовал станки как свои пять пальцев, но я был обычным человеком, а теперь вот он я, в магической академии, помолвлен со снежной королевой, дочерью великого рода. И, самое главное, я вижу то, чего не видят другие, саму ткань мироздания. Я помнил, что хотел еще сходить в библиотеку, что-то почитать, но сейчас я чувствовал себя совершенно без сил, не физически, а морально. Я был выжат, как лимон. Я просто побрел по коридорам к себе, в башню магистров. Студенты, встречавшиеся мне по пути, шарахались от меня, и я даже не обращал на это внимания. Я дошел до портала, шагнул внутрь. Общая гостиная была пуста. Синее пламя в камине тихо потрескивало. Двери в комнаты Лины и Дамиана были закрыты. Тишина. Но на низком столике в центре комнаты я увидел три вещи. Первая – мой экземпляр истории великих родов, который я оставил здесь. Вторая – тонкий гримуар в кожаной обложке, который мы нашли в запретной секции. И третья – новая – стопка пергамента и несколько остро заточенных перьев. Рядом с ними лежала короткая записка, написанная аккуратным, почти каллиграфическим почерком Дамиана. Воронцов, мы с Полонской решили не терять времени. Мы начали изучать гримуар. То, что мы там находим, хуже, чем мы думали. Мы выписываем для тебя самое важное. Имена, места, символы. Изучи это, когда будешь готов. Твоя способность видеть то, чего не видим мы, может помочь найти связь между этими обрывками. Да, они не стали меня ждать. Они начали работать. Они доверяли мне. А я был так разбит, что не мог даже думать об этом. Я подошел к своему креслу, но даже не сел. Я просто стоял и смотрел на эти книги, на это свидетельство их доверия, и на эту ношу, которая теперь лежала на моих плечах. Сил не было. Хотелось просто лечь и смотреть в потолок, но я не мог. Они работают. Они на меня рассчитывают. Я с трудом подошел к столу, взял в руки стопку пергамента, на которой писал Дамиан, и опустился в кресло. Его почерк был мелким, убористым, но идеально четким. Это были выписки из гримуара магистра. Я начал читать. Это был не связанный текст. Это были списки, обрывки, имена, список студентов, пропавших за последние 3 года. Напротив каждого имени – пометка. Сердце – дар к эмпатии. Глаза – дар к предвидению. Руки – дар к тонким плетениям. Они не просто крали части тел. Они крали одаренные части. Места. Список мест силы на территории Академии. Старое кладбище. Некротическая эманация. Оранжерея. Эманация жизни. Подвалы под алхимической лабораторией. Остаточный хаос. Магистр использовал всю Академию как свою кладовую. Символы. Дамиан зарисовал несколько сложных рун, которые повторялись в гримуаре. Они не были похожи ни на что из того, что я видел в учебнике. Они были чужими, нечеловеческими. Ингредиенты. Список редких и, как я догадывался, запрещенных алхимических компонентов. Кровь мантикоры, порошок из рога Василиска, слезы горгульи. Я читал, и волосы у меня на голове шевелились. Это был не просто план по созданию одного монстра. Это была фабрика. Фабрика по производству кошмаров. И тут мой взгляд зацепился за последнюю запись на листе. Ключевой компонент для стабилизации гомункула, несущий искру. Требуется эфирное поле с врожденной способностью к пониманию и адаптации структуры магии. Идеальный донор. Алексей Воронцов. Статус. Под наблюдением. Этап. Подготовка к изъятию. Я сидел, глядя на свое имя в этом жутком списке. И я все понял. Химеры не охотились за мной, потому что я стал сильным. Они охотились за мной с самого начала. Мой пробудившийся дар не был для них сюрпризом. Он был целью. Они ждали, пока он проявится. Ждали, пока фрукт созреет. Покушение, которое заказал мой отец, было для них лишь досадной помехой, которая ускорила события. А мое заточение в башне магистров, оно было им только на руку. Я был изолирован. Идеальная цель, отделенная от всех. Я не был игроком. Я был главным призом. Я смотрел на свое имя в списке ингредиентов, и страх, который на мгновение сковал меня, испарился, уступив место другому чувству, холодной, звенящей ярости. «Твари вы этакие», пронеслось в голове. «Вы хотите настоящую войну, вы ее получите». Я больше не был жертвой. Я был целью. А раз так, я сам стану охотником. Я аккуратно собрал все выписки Дамиана и сам гримуар, подошел к шкафу с одеждой и спрятал их под стопкой чистого белья. Это было не самое надежное место, но пока сойдет. Затем я посмотрел на большие магические часы в гостиной. 19:10. До моей ночной вылазки на кладбище оставалось почти 5 часов. Сидеть здесь и ждать было невыносимо. Мне нужно было оружие. И не то, что можно создать эфиром, а то, что можно найти в книгах. Добравшись до библиотеки, я оказался в огромном, величественном зале. Бесконечные ряды стеллажей, уходящие ввысь, запах старой бумаги и тишина, которую нарушал лишь скрип перьев и шелест страниц. Десятки студентов сидели за длинными столами, склонившись над книгами. Но меня интересовал не общий зал. Мне нужен был доступ, который мне обещал ректор. Я подошел к стойке главного библиотекаря, сухонькой, строгой женщины в очках. «Добрый вечер, княжич Алексей Воронцов. Мне нужен доступ к секции высшей магии». Распоряжение ректора. Она смерила меня скептическим взглядом, но затем что-то проверила в своем грозбухе. Ее брови поползли на лоб. «Да, конечно, княжич», — пролепетала она, ее тон тут же сменился на подобострастный. «Сюда, пожалуйста». Она провела меня за свою стойку, к неприметной железной двери, и, приложив к ней свой ключ-артефакт, открыла ее. «Вам сюда». Я вошел и замер. Это помещение было не похоже на общую библиотеку. Это был небольшой, круглый зал, где стояло всего несколько стеллажей, но книги на них они были другими. Многие из них были скованы цепями. От некоторых исходило слабое свечение, а одна книга, лежавшая под стеклянным колпаком, казалось, дышала. Я подошел к первому стеллажу. Раздел. Пространственная магия. Уровень магистров. Я взял первую попавшуюся книгу. Она называлась «Теория разрывов и кратчайших путей». Я открыл ее. Формулы были на порядок сложнее, чем в моем учебнике. Но я их понимал. Я листал книгу, и мои глаза горели. Мгновенный сдвиг. Перемещение не только предметов, но и самого себя на короткое расстояние, до 10 метров. Прыжок. Требует огромной концентрации. Ошибка может привести к тому, что ты сдвинешь только часть себя. Искажающая завеса. Улучшенная версия искажения перспективы. Создание небольшой области, где пространство преломляется, делая все, что находится внутри, почти невидимым. Не настоящая невидимость, а оптический камуфляж. Пространственный карман. Теория того, как создать свое собственное маленькое измерение. То, о чем я уже читал, но с подробными схемами и предупреждениями. И это была только одна книга. Я стоял посреди арсенала, который мог сделать меня одним из самых опасных магов в Академии. У меня было 4 часа. Мой выбор был очевиден. Мгновенный сдвиг. Способность мгновенно перемещаться – это ключ к выживанию и к нападению. Но не хотелось бы разорвать себя пополам. Я не стал сразу пробовать. Я сел за небольшой стол, стоявший в центре зала, и углубился в чтение. Мне нужно было понять механику. Книга была написана сложным, научным языком, но благодаря моему дару я видел суть за формулами. Принцип был гениален в своей простоте и ужасен в своей сложности. Чтобы прыгнуть, нужно было сделать 3 вещи одновременно. Увидеть точку назначения. Не просто представить, а именно почувствовать ее в пространстве. Увидеть каждую пылинку, каждую трещинку на полу. Сложить пространство. Создать тот самый туннель между точкой А и точкой Б, о котором я уже читал. Но на этот раз туннель должен был быть достаточно большим, чтобы пропустить мое тело, протолкнуть себя через него, сделать волевой импульс, который перенесет твое физическое и эфирное тело по этому туннелю. А главная опасность, причина, по которой люди могли сдвинуть только часть себя, заключалась в синхронизации. Все 3 действия должны были произойти в одно и то же мгновение. Малейшая рассинхронизация и туннель схлопнется раньше, чем ты успеешь пройти, отсекая все, что не успело. Я читал и чувствовал, как по спине бежит холодок. Это было как пытаться одновременно нажать на 3 кнопки, расположенные в разных концах комнаты, имея только одну пару рук. Но в книге был и раздел «Практические упражнения для начинающих». Прежде чем пытаться переместить собственное тело, начните с малого. Возьмите любой предмет, например, ваше перо. Положите его перед собой, а теперь попробуйте сдвинуть не все перо целиком, а только чернила внутри него, оставив корпус на месте. Это научит вас точности и контролю над границами сдвигаемого объекта. Это было оно. тренировка, безопасная, изящная. Я положил на стол перо, посмотрел на него, закрыл глаза. Я представил себе перо и чернила внутри него. Я увидел их как два разных объекта. Затем я создал туннель, который вел изнутри пера на лист пергамента рядом, и сделал волевой импульс, направленный только на чернила. Я открыл глаза. Перо лежало на столе, абсолютно целое, а рядом с ним, на чистом листе пергамента, лежала маленькая, черная, дрожащая клякса. Все чернила до последней капли переместились из пера на бумагу. Я сделал это с первой попытки. Я смотрел на кляксу, и мое сердце бешено колотилось. Я не просто понял теорию. Я смог. Точность. Это всегда было моим главным плюсом. Моя точность в работе с инструментами, с мелкими деталями, всегда меня выделяла. Но сейчас во мне появилось новое чувство. Безрассудство. И огромный, смертоносный азарт. Будто я все могу. Я снова посмотрел на пустую ручку и кляксу на пергаменте. И у меня в голове пробежала до чертиков смешная, дерзкая идея. Я взял другую чернильницу, положил ее рядом с чистым листом. Я снова увидел чернила внутри нее, увидел поверхность пергамента. А затем я представил не просто туннель, я представил его живым, гибким, как шланг, как струя, которой я могу управлять. Я не закрывал глаза, я смотрел на лист, я сфокусировался, а затем отпустил себя. И я увидел это. Чернила не просто переместились, они вытекли из ручки невидимым потоком и, следуя моей воле, начали ложиться на пергамент, буква за буквой, аккуратным, почти печатным шрифтом. На белом листе появилась надпись «Здесь был Петя». Я смотрел на эту надпись, и у меня перехватило дыхание. Это было не просто заклинание, это был акт творения, проявление моей воли. И в этот момент я почувствовал его, холод, не магический, а тот самый, который я почувствовал в присутствии твари. Кто-то был рядом, кто-то очень опасный. Я резко поднял голову. В дверном проеме секции высшей магии стоял он, ректор Разумовский. Он не входил, он просто стоял и смотрел, не на меня, а на надпись на пергаменте. Его лицо было абсолютно непроницаемым. Я не мог понять, как давно он здесь стоит, видел ли он, как я это сделал. «Интересный псевдоним, княжич», — сказал он наконец, и его голос был тихим, но в нем не было ни капли тепла. «Петя, очень оригинально». Он шагнул в зал, и дверь за ним бесшумно закрылась. «Полагаю, наши индивидуальные занятия начались немного раньше, чем я планировал». Он медленно подошел к столу и посмотрел на надпись. «Расскажите мне, Алексей, кто такой Петя?» Он знал. Он не просто задавал вопрос. Он знал, что это не псевдоним. Он ждал моего ответа, и от этого ответа теперь зависело абсолютно все. «Вот же черт, какой же ты дурак, Петя!» Мне было одновременно и смешно, и горько. А затем пришла другая мысль, полная холодной, отчаянной ярости. «Да плевать я на всех вас хотел, магистры вы хреновы!» Я поднял на него глаза. Мой страх исчез, уступив место чему-то другому. «Петя», — сказал я, и мой голос был тихим, но в нем не было ни капли неуверенности. «Я скажу вам, кто такой Петя. Это мальчик, которого всегда все унижали. Вот кто такой Петя. Мальчик, в которого не верили. Мальчик, которого хотел убить собственный отец». Я смотрел ему прямо в глаза, вкладывая в эти слова всю боль и унижение, которые я унаследовал от Алексея. «Вот кто такой Петя. Я всегда был Петей. Я не был Алексеем Воронцовым, как бы всем не хотелось. Я придумал себе Петю. Я говорил, и я сам верил в свои слова. Они были убедительны до дрожи в голосе. Петя – неудачник. Петя – простой парень, а не наследник великого рода. Это тот, кем я всегда хотел быть». Я усмехнулся безрадостной, сломленной усмешкой. «Никто не знает об этом. Ни один живой человек, кроме вас, довольны». А затем мой тон изменился. Он стал ледяным, стальным. «А теперь я скажу. Больше никогда не смейте следить за мной. Никогда. Вам это ясно?» Ректор Разумовский стоял и молчал. Он смотрел на меня, и на его лице, которое всегда было непроницаемой маской, отражалась сложная гамма эмоций. Шок, понимание, сочувствие и уважение. Моя легенда была идеальной. Она объясняла все. Мои странные слова и шутки. Мое неаристократическое поведение. Мое нежелание быть княжичем. Мой внезапный дар, который проснулся как форма эскапизма, как защитная реакция сломленной психики. Он не увидел иномерца, он увидел трагедию. Он медленно, очень медленно, кивнул. «Ясно», — сказал он тихо. Он подошел к столу, взял пергамент с надписью, скомкал его, и тот вспыхнул и истлел в его руке, не оставив и следа. Этого разговора не было. Петя, это твоя тайна. Я ее сохраню. Он посмотрел на меня, и его взгляд был уже другим. Не как на феномен, а как на человека. Очень сложного и очень несчастного человека с огромной силой. И я не буду за тобой следить, Алексей, сказал он. Но я буду тебя защищать, от других, и от самого себя. Он повернулся, чтобы уйти. Идти нужно через западные ворота. Там тебя никто не будет ждать. Он оставил меня одного в зале. Моя ложь была принята. Моя тайна была в безопасности. Пока что. Я стоял посреди зала и смотрел на то место, где только что исчез ректор. Он что, знает откуда? Черт возьми, здесь все знают, пронеслось в голове. А потом выдох. Огромный облегченный выдох. Фух, пронесло так пронесло. Я опустился на стул, и меня затрясло. Но не от страха, от смеха. А я, оказывается, хороший артист. Прошептал я в тишину. Кто бы мог подумать, да, Петя. И я рассмеялся, громко, истерически, до слез. Я смеялся над собой, над ректором, над абсурдностью всей этой ситуации. Кое-как я заставил себя остановиться, чтобы перевести дух. Я был выжат, но в то же время чувствовал себя невероятно живым. Я встал, посмотрел на противоположный конец зала, на дальний стеллаж, улыбнулся, а затем просто, без всякой подготовки, сдвинулся. Мир на мгновение моргнул, и я уже стоял в другом конце комнаты. Никакого напряжения, никакого головокружения. Просто, как сделать шаг? Я начинал привыкать к своей силе. Глава 7. Я начинал привыкать к своей силе. И эта легкость, с которой я переместился, родила в моей голове новую, дерзкую мысль. Было еще немного времени, и меня осенило. Порталы. Зачем мне тайные ходы через камин? Зачем мне красться через ворота, которые кто-то любезно оставил открытыми? Я, Воронцов, маг пространства. Я не должен ходить через двери. Я должен создавать их сам. Я метнулся обратно к стеллажу, где стояли книги моего рода. Порталы, порталы, бормотал я, пробегая глазами по корешкам. Я нашел ее, толстый, пыльный том под названием «Теория и практика создания стабильных пространственных врат для продвинутых магистров». Я открыл книгу. Текст был ужасающе сложным. Он был полон формул, которые описывали кривизну пространства, стабильность эфирной матрицы, точки якорения. Это было на несколько порядков сложнее, чем малый сдвиг. Но я читал, и я понимал. Принцип был в том, чтобы не сложить пространство, а проколоть его, создать две раны в ткани реальности, вход и выход, и соединить их стабилизированным туннелем. Главная проблема была в якорении. Чтобы портал не схлопнулся и не улетел в случайную точку Вселенной, его нужно было привязать к какой-то массивной пространственной аномалии, к месту силы. И тут до меня дошло. Башня магистров, храм великого покоя, астрономический шпиль, логово химер под западным крылом, запретная секция. Все это были не просто места, это были мощнейшие якоря. Книга гласила, что создание портала на глаз – верное самоубийство. Нужно было знать точные пространственные координаты цели, или иметь от нее образец, что-то, что несет на себе ее эфирный отпечаток. Я вытащил из кармана серебряный значок Голицыных, тот, что нашел в тоннеле. Он был не просто вещью, он был ключом, он нес на себе отпечаток того тайного хода. А потом я вытащил амулет-снежинку, который дала мне Анастасия. Он нес на себе ее личный отпечаток, отпечаток родового гнезда Голицыных. У меня в руках были ключи от двух мест, куда я не мог попасть просто так. Я посмотрел на часы. Полночь. Времени больше не было. Эфирный след, говорите? Что ж, я не стал брать в руки ни значок, ни амулет. Я просто встал посреди зала и закрыл глаза. Моя концентрация была такой, какой не была еще никогда. Сети. Я вновь увидел их. Миллиарды светящихся нитей, пронизывающих все. Но на этот раз я не просто смотрел на них, я чувствовал, что могу путешествовать по ним. Я посмотрел на башню магистров. Наша общая гостиная была как яркий, стабильный узел в этой паутине. Я почувствовал амулет Насти в своем кармане, и от него тянулась тонкая, ледяная ниточка куда-то далеко, к другому мощному узлу, родовому гнезду Голицыных. Все было связано. А затем я вспомнил Петра Шуйского, его эфирное поле, наполненное горем и страхом. Я нашел его след в сети, и этот след привел меня на старое кладбище. Вот оно, я вижу его энергию, место скорби, тлена и слабой, затухающей некротической магии. И я решился, я не стал прокалывать пространство по книге, я сделал по-своему, Я почувствовал точку опоры под своими ногами здесь, в библиотеке, и увидел точку, где хотел оказаться, у входа в усыпальницу Шуйских. Я представил, как я хватаю нити сети вокруг себя и нити сети там, и с колоссальным волевым усилием я сжал их, стянул две точки пространства в одну. Действуя интуитивно, я сделал шаг вперед, мир исчез, на одно мгновение я не был нигде, а в следующее, запах старой бумаги и тишина библиотеки исчезли, их сменил запах влажной земли и прелой листвы, тишину нарушал лишь скрип старых деревьев и далекое уханье филина. Я открыл глаза, это было кладбище, я стоял на заросшей тропинке, в нескольких шагах от большого, помпезного склепа из черного мрамора, усыпальница Шуйских, над головой висели две луны, пробивающиеся сквозь туман, у меня получилось, я не просто телепортировался, я прошел по сети, я сделал то, о чем, возможно, даже не писали в книгах, на эйфорию не было времени, но на смену ей пришло другое, более глубокое чувство, ощущение безграничности, что со мной, как я это делаю, я переместился в пространстве, просто так, эта сеть я чувствовал ее не как инструмент, а как часть самого себя, я чувствовал ее мудрость, ее силу, ее фундаментальность, и у меня возникло чувство благодарности к ней, этот дар нельзя им гордиться, нельзя быть плохим человеком с таким даром, это может погубить и меня, и других, это внезапное, кристально ясная мысль отрезвила меня, я отошел от склепа чуть подальше и бесшумно спрятался в густом, колючем кустарнике, который рос у старой ограды, я все еще пытался переварить и сам прыжок, и это новое, огромное чувство ответственности. Я решил ждать. Была полночь. Может, я здесь не один, может, кто-то меня ждет. Сначала я осмотрел все пространство вокруг глазами. Старое кладбище, кривые надгробия, утопающие в тумане, скрипучие, голые ветви деревьев, тишина, никого. А затем я посмотрел на другом уровне, на уровне ощущения эфира. Кладбище фонило. Каждое надгробие излучало слабое, затухающее эхо тех, кто был под ним похоронен. Это был хор из сотен тихих, печальных голосов прошлого. Усыпальница Шуйских была другим. От нее исходила более сильная, но такая же спящая некротическая энергия. Но было кое-что еще. Я увидел следы. Не на земле, в эфире. Кто-то был здесь. Недавно, час или два назад, я видел примятые нити сети. След был слабым, но отчетливым. И он вел внутрь усыпальницы. А еще я почувствовал ловушки. Не на входе в крипту, а вокруг самой усыпальницы, тонкие, почти невидимые сигнальные нити, натянутые на уровне щиколоток, и одна, более мощная, руна-ловушка была нацарапана прямо на большой железной двери, любой, кто попытался бы войти через парадный вход, тут же поднял бы тревогу, тот, кто был здесь до меня, вошел через крипту, как и планировал Костя, и он расставил ловушки, чтобы его не застали врасплох, ловушки, вот же черт, Лина бы сейчас точно пригодилась, а затем я усмехнулся, ха-ха, зачем мне дверь, я вышел из своего укрытия в кустах, спокойно, не таясь, подошел к большой железной двери усыпальницы, я даже не стал ее трогать, я видел руну-ловушку, сияющую для моего внутреннего зрения ядовито-зеленым светом, я встал прямо перед дверью, закрыл глаза, снова увидел сеть, нашел точку здесь, перед дверью, а затем посмотрел сквозь камень и металл, увидел пространство за дверью, там было темно и тихо, я выбрал точку в метре за дверью, сжал пространство, сделал шаг, мир моргнул, запах ночного воздуха сменился запахом пыли, холода и чего-то сладковато-приторного, запахом тлена, я открыл глаза, я был внутри, я стоял в небольшом, круглом зале усыпальницы, в центре стоял каменный саркофаг, по бокам, ниши в стенах, где покоились другие члены рода. Свет двух лун едва пробивался сквозь витражное окно под потолком, раскрашивая пыльный воздух в синие и красные тона. Дверь, через которую я прошел, была за моей спиной. Руна на ней все так же тускло светилась. Я обошел все их ловушки, и я был здесь не один. В дальнем углу склепа, рядом с неприметным люком в полу, ведущим в крипту, стояла фигура. Она была одета во все черное, лицо скрыто тенью от капюшона, фигура замерла, когда я появился из ниоткуда, она меня не видела, но она почувствовала всплеск магии, она медленно обернулась, и из-под капюшона на меня посмотрели знакомые темные, почти черные, глаза, полные шока и недоверия, это был Дамиан, я смотрел на него, и мой мозг отказывался верить своим глазам, на мгновение я потерял дар речи, «Дамиан», наконец вырвалось у меня. «Какого черта ты тут делаешь?» Дамиан смотрел на меня, и его обычная маска непроницаемости треснула. На его лице был написан такой же шок, как и на моем. Он никак не ожидал увидеть меня здесь, особенно, появившимся из воздуха. «Воронцов», — прошептал он, не веря своим глазам. «Как ты сюда попал?» «Дверь ловушки». Он быстро взял себя в руки. Шок на его лице сменился привычной холодной маской, но в его глазах все еще плескалось недоумение. «А я мог бы задать тебе тот же вопрос», — сказал он ровным тоном. «Что ты здесь делаешь? Я думал, мы договорились идти вместе. Или ты решил, что справишься один?» Он не оправдывался. Он тут же перешел в контратаку, обвиняя меня в том же, в чем я обвинил его. Его слова были как ушат холодной воды. «Действительно, я же сам решил пойти один». Укол вины коснулся моего сердца. Я так увлекся своим могуществом, что забыл о них. Я согласен, я опустил глаза. Я решил пойти один. Сам не знаю почему. Просто я не хочу больше рисковать вами. Я усмехнулся без веселья. Тем более, как ты сам понял, я теперь могу проходить сквозь стены. Такие вот дела. Я выпрямился, и мой голос стал холодным. Я ответил, честно, твоя очередь. Дамиан слушал меня, и его лицо оставалось непроницаемым. Моя очередь, он криво усмехнулся. Хорошо, он сделал шаг ко мне, но сначала ответь мне ты, Воронцов. Я пришел сюда, потому что это логичное место для встречи химер. А ты как ты узнал об этом месте, о том, что Костя Шуйский встречался с ними именно здесь, от своего нового друга, его брата? Он поймал меня. Он знал, что я говорил с Петром Шуйским. «Дамиан, ты юлиш». Я сделал шаг к нему, и мой голос прозвучал резко. «Ты говоришь какую-то глупость. Откуда ты знаешь про Шуйского? Откуда тебе все это известно? Откуда тебе известно, что я говорил с его братом, что здесь происходит?» Мои вопросы, как удары, посыпались на него. Теперь уже он был в обороне. Дамиан на мгновение замер. Он не ожидал такого напора. Он запнулся, и его маска невозмутимости дала трещину. Он тяжело вздохнул и провел рукой по лицу. «Хорошо, Воронцов, ты прав, хватит игр». Он посмотрел на меня, и в его глазах была мрачная усталость. «Я знаю, потому что я следил за тобой с самого первого дня, с того момента, как ты пришел в себя в лазарете. Я опешил, я видел, как ты говорил с лекарем, видел, как ты вышел на площадь, видел твой разговор с братом Шуйского, я все видел». Он усмехнулся. «Твой браслет тихого шага, хорошая вещь, Полонская молодец, но против моих теней он бесполезен». Он подошел к стене и прислонился к ней. «Зачем я это делал? Потому что я не верил тебе, не верил в твою амнезию, в твой пробудившийся дар. Я думал, ты самозванец или шпион. Я пытался понять, кто ты такой и чего хочешь». Он посмотрел на меня. «А теперь я все еще не знаю, кто ты, но я знаю, что ты не враг, и я знаю, что ты единственный, кто может мне помочь». Он ждал моей реакции на его шокирующее признание. «Так, стоп», я медленно подошел к нему. Мой гнев, до этого приглушенный, начал закипать. «Ты говоришь, следил за мной от лазарета? Тогда еще о моем пробудившемся даре не знал никто, даже я сам». Я встал прямо перед ним, глядя ему в глаза. Я чувствовал, как от подступающей холодной ярости кончики моих пальцев начинают покалывать, а в глазах, должно быть, появляется какое-то свечение. «Скажи мне правду, мать твою». Дамиан смотрел на меня, на мои светящиеся от ярости глаза, и я впервые увидел на его лице страх, не за свою жизнь, а страх быть разоблаченным. Он отвел взгляд. «Ты прав», — сказал он глухо. «Я соврал». Он снова посмотрел на меня, и в его взгляде было отчаяние. «Я следил не за тобой, Воронцов. Я следил за ним, за Костей Шуйским, уже несколько недель. Я знал, что он связан с чем-то грязным. Я видел, как он получает деньги, как встречается с этим отбросом Корфом. Я пытался понять, на кого он работает. Я хотел остановить их сам, тихо».